Канонада не смолкала уже целые сутки. Артиллерия 11-й армии Вермахта съедала боеприпасы целыми составами, которые приходили на станцию Бахчисарай, быстро разгружались и уходили, освобождая место для других поездов, загруженных снарядами. Ставки фюрера захвату Севастополя уделяли особое внимание, поэтому, несмотря на тяжелую обстановку на фронте, сняли с ростовского направления моторизованную дивизию СС «Адольф Гитлер» и практически весь состав 49-го горнострелкового корпуса. Регулярные налеты русских бомбардировщиков Черноморского флота на нефтяные вышки в Румынии вызывали стойкое раздражение фюрера. Тщательно продуманная и обеспеченная силами и средствами операция пока шла по плану. Командующий 11-й армией генерал Эрих фон Манштейн внимательно выслушивал доклады командиров корпусов, но сам изредка поглядывал на представителя Абвера, который по личному указанию Адольфа Гитлера находился при штабе армии. Вообще с этой операцией было не все в порядке, и генерал Манштейн ощущал какую-то недоговоренность со стороны и высшего руководства, и особенно со стороны офицеров Абвера и СД, которые с недавних пор буквально наводнили его штаб. С удивлением он узнал, что его армия на данный момент снабжается по приоритетному списку, и именно сейчас для поддержки штурма осажденного Севастополя специально перебрасывается 8-й авиакорпус Люфтваффе во главе с легендарным бароном Вольфрамом фон Рихтгофеном. Снятие с московского направления столь мощной силы говорило о наивысшем приоритете, который руководство Германии уделяло уничтожению группировки большевистских сил, обороняющих Севастополь. При этом некоторые цели, указываемые представителями Абвера, обстреливались с особым усердием, и на них, как правило, тратилось не в пример больше боеприпасов, чем в обычном порядке. Это наводило на размышление, что штурм города прикрывает нечто иное, более грандиозное, о чем простым военным пока не спешат рассказывать. Сначала были уничтожены давно обнаруженные станции постановки помех, которых у русских в последнее время появилось до безобразия слишком много. Затем целенаправленно бомбились узлы связи и штабы крупных соединений. После такого показательного избиения с воздуха оперативной радиосвязи уже никто не мешал, и немецкая военная машина смогла в полной мере использовать свой давно отлаженный механизм взаимодействия между разными видами вооруженных сил. Еще одним необычным явлением была не то чтобы дружеская, но довольно деловая обстановка в смешанной группе, состоящей из офицеров Абвера и СД. Обрывки разговоров, мельком слышанные генералом, озадачили его. Они все равно вылезут. В Севастополе слишком много их техники. Появляются примерно каждые полчаса. Район выхода полностью перепахали. Портал не виден. Но, натолкнувшись на пронзительный и даже наглый взгляд высокопоставленного эсэсовского офицера со шрамом в пол лица, Эрих фон Манштейн решил не забивать голову и занялся своими прямыми обязанностями. После начала массированной артподготовки войска пошли в наступление, как всегда, столкнувшись с фанатичным сопротивлением русских. Большая часть артиллерии отвлекалась на обстрелы указанных специальными представителями фюрера районов, и особенно это касалось окрестностей поселка Инкерман. Учитывая подавляющее превосходство Люфтваффе, в небе над городом практически непрерывно висели немецкие самолеты, и в течение дня любая активность русской авиации была жестко подавлена. Немногочисленные аэродромы противника, изрытые воронками, превратились в кладбище сгоревших самолетов, на остовах которых в копоти едва просматривались красные звезды. Над городом в сопровождении нескольких истребителей постоянно висели самолеты-корректировщики, помогающие более основательно засыпать бомбами и снарядами огрызающиеся огнем русские укрепления. Дополнительно к операции был привлечен целый батальон из состава полка «Бранденбург», в задачу которого входило в условиях боевой обстановки, используя форму противника и знания русского языка, проникать в тылы и устраивать диверсии, а также расчищать путь регулярным частям вермахта. Но тут легендарные бойцы Абвера, на счету которых были десятки удачных операций, столкнулись с жестким противодействием. Русские необычно быстро и эффективно научились определять переодетых солдат Бранденбурга и без лишних разговоров и разбирательств на месте их безжалостно уничтожали. После гибели 6 групп элитных бойцов Абвера в расположении батальона царило уныние, и ввиду сложившихся обстоятельств заброска диверсионных групп в тыл большевиков была приостановлена, а войсковые разведчики озаботились причинами столь высокой эффективности русских. Уже к вечеру после допроса пленных было установлено, что перед началом боев советские контрразведчики какой-то бесцветной краской метили своих солдат, и рассмотреть эти знаки можно было только в свете необычных фонариков. Что за краска, что за фонарики, офицеры Абвера могли только гадать. Но пока в свете последних событий работа батальона «Бранденбург» была парализована. По мере развития операции штурмовые подразделения 11-й армии все больше и больше увязали в многочисленных укреплениях обороняющихся, неся огромные потери. Особый страх у немецких солдат вызывали так называемые огненные ракеты, которые в огромном количестве сыпались на головы наступающих частей вермахта. Хитрые русские нашли рецепт греческого огня, и ампулы с адской жидкостью вставлялись вместо зарядов в реактивные снаряды, оставшиеся после разгрома авиации, и с помощью самодельных направляющих запускались в атакующие порядки. При этом часто снаряды взрывались в воздухе, заливая немецких солдат огненным дождем, капли которого невозможно было потушить обычными средствами. Густые клубы дыма закрывали поле боя, мешая наземным и воздушным наблюдателям качественно корректировать артиллерийский огонь. В штаб армии поступали донесения о фактах отказа наступать, невыполнении приказа и многочисленных нервных срывах у заливаемых русским греческим огнем немецких солдат. К 5 часам, когда уже наступили ранние ноябрьские сумерки, немецкие войска не добились особых успехов. Им всего лишь удалось овладеть 2 линиями оплавленными огнеметами и разваленными многочасовым артиллерийским огнем окопов. Но на первом этапе именно такой результат и предполагался немецким командованием. Поэтому следующий день ожидался не менее тихим. И со стороны Бахчисарая всю ночь в расположении 11-й армии шли нескончаемые потоки грузовиков, везущих тысячи тонн боеприпасов. 30-я батарея, называемая немецким командованием как «Форт Максим Горький», активно обстреливала железнодорожные станции, где было замечено скопление немецкой техники. Ужасающий грохот на севере и пришедший позже доклад, что на воздух летели несколько эшелонов с боеприпасами, доставили дополнительное беспокойство немецкому руководству. Вообще, этот злополучный форт доставлял много неприятностей осаждающей армии, и все попытки его нейтрализовать пока заканчивались неудачей. Именно сюда, в первую очередь, и были направлены 2 особо подготовленные группы Бранденбурга, которые бесследно исчезли, и только после допроса пленных стало известно об их уничтожении. С наступлением темноты штурм не прекратился, и артиллерия все так же методично перемешивала окопы и укрепления обороняющихся русских войск. Для обеспечения корректировки огня в воздухе непрерывно висели медленно опускающиеся на парашютах осветительные бомбы. Самолеты-наблюдатели кружили над городом, выискивая дополнительные цели, но, несмотря на тяжелую ситуацию, представители Абвера СД требовали жесткого контроля и постоянного обстрела небольшого участка в местности в районе поселка Инкерман. После полуночи ситуация изменилась. В связи с перерасходом боеприпасов плотность огня немецкой артиллерии немного упала, да и ответный огонь русских был достаточно эффективным. Несколько десятков тяжелых орудий были выведены из строя, а потери артиллерийских расчетов уже исчислялись сотнями. На линии соприкосновения с противником, подсвеченной все еще горящей зажигательной жидкостью русских, непрерывно вспыхивали перестрелки, часто переходящие в рукопашные схватки. Восточные варвары отчаянно пытались вернуть потерянные за день позиции. Осушив очередную чашечку кофе, услужливо принесенную адъютантом, Эрих фон Манштейн Склонился над картой, выслушивая доклады начальника штаба, полковника Веллера, и начальника тыла армии, полковника Гаука. Когда в кабинет с выпученными глазами влетел представитель Абвера, полковник Вальтер Лухт, с требованием немедленно открыть огонь всей артиллерии по этому злополучному участку под Инкерманом. Генерала Манштейна это все так утомило, что он не сдержался. «Господин полковник, несмотря на то, что вы наделены особыми полномочиями, никто не давал вам права пренебрегать воинской дисциплиной и субординацией. Придите в себя, примите должный вид и обратитесь, как это положено, к старшему по званию. В противном случае я прикажу вас выставить вон, а сам сообщу фюреру, что вы не справились с поставленным вам заданием». Лухт как будто налетел на стену и получил на голову ведро холодной воды. Встал по стойке смирно и уже совершенно другим тоном ответил. «Господин генерал, разрешите доложить?» Манштейн, с пеленок воспитанный в военных традициях, сварливо буркнул. «Докладывайте!» «Господин генерал, на участке под Инкерманом, отмеченном как особая зона, замечено выдвижение особых сил русских, и я вынужден, пользуясь своими полномочиями, потребовать нанесения максимально мощного удара». Командир 11-й армии выругался. Вся эта тайна была уже у него поперек горла. «Так что же там такое происходит, что вы так боитесь появления этих особых сил русских? Там что, дверь в ад, и оттуда могут на нас налететь легионы большевистских демонов?» «Никак нет, господин генерал». Он немного запнулся, но выдал давно подготовленную легенду. «Там находится выход из штолен, где у русских скопилось много боевой техники, которую они могут бросить против наших войск». Все в комнате прекрасно понимали, что полковник врет. Но перечить не посмели. И Манштейн, глубоко вздохнув, дал соответствующую команду. После ухода непонятно чем взволнованного полковника Абвера, штаб армии, как хорошо отлаженный и спаянный профессионализмом и дружескими отношениями механизм, продолжил свою работу без ажиотажа, спокойно и выдержанно. Ближе к 3 часам утра начали приходить весьма противоречивые доклады, вызывающие недоумение у офицеров штаба армии. Сначала снова пропала радиосвязь, и только использовав заранее проложенные проводные линии, вышел на связь командующий 30-м корпусом генерал фон Зальмут и несколько взволнованно, учитывая его спокойный и выдержанный характер, доложил, что практически вся его артиллерия, участвующая в обстреле укреплений Севастополя, была уничтожена в течение 40 минут. Чуть позже связь со штабом 30-го корпуса вообще пропала. А учитывая постоянное подавление радиосвязи противником, уточнить, что же произошло под Севастополем, не было никакой возможности. Манштейн дал команду отправить офицера-связиста с приказом восстановить связь с генералом фон Зальмутом, а сам связался с командующим 8-м авиакорпусом бароном Вольфрамом фон Рихтгофеном. «Что у вас?» «Огромные потери! За последние 2 часа мы потеряли почти все самолеты, находящиеся над городом, выполняющие подсветку осветительными бомбами и корректировку артиллерийского огня. Господин генерал, что там, черт возьми, происходит? Радиосвязи нет, а оставшиеся в живых пилоты рассказывают про какие-то огненные стрелы и снопы огня, бьющие с земли». «Я сам бы хотел, господин генерал, узнать, что там происходит. У меня нет связи с корпусами. Абвер и СД что-то знают, но молчат. Только требуют, чтобы мы обстреливали Инкерман, как будто там находится ворота в ад». «Вот-вот. У меня в штабе тоже есть пара контролеров с непробиваемыми бумагами с ОКХ». После разговора с командующим 8-м авиакорпусом на душе у командующего 11-й армии было неспокойно. И дав команду начальнику штаба полковнику Веллеру во что бы то ни стало обеспечить связь со штабами корпусов, Манштейн подошел к окну и открыл его, всей грудью вздохнув холодный морозный воздух. Где-то на юго-западе грохотал осажденный Севастополь. А здесь, в небольшом селе Сарабус, где в здании местной школы расположился штаб армии, все выглядело не настолько зловеще. Рассматривая подсвеченные зорницами горы, генерал пытался понять, что же такое от него скрывали офицеры Абвера ЭСД, что с такими выпученными глазами носились по штабу, выпрашивая артиллерийскую поддержку. До него доходили доклады, что в порядке наступающих дивизий действуют специальные зондеркоманды военной разведки, а также Главное управление имперской безопасности, которые ищут неизвестно что и при любом интересе посылают всех подальше, ссылаясь на приказ чуть ли не самого фюрера. Сейчас кажется, что исчезновение связи и огромные потери как в живой силе, техники и особенно в авиации как-то связаны с этими странными поисками. Наблюдая, как по двору носятся готовящиеся к отъезду связисты, Манштейн уже хотел закрыть окно, когда услышал странный, быстро нарастающий звук. Это не напоминало звук самолета, тем более привычного русского фанерного ночного бомбардировщика, который повадился бомбить тыловые подразделения. Это было нечто иное, более грозное и мощное. Ревущая тень пронеслась над селом, мелькнув в свете прожекторов пятнистым брюхом и каким-то мерцающим диском сверху, оставив вместо себя несколько спускающихся на небольших парашютах цилиндров. То, что это смерть, генерал понял сразу. Эти цилиндры не могли нести ничего иного. В последние мгновения своей жизни, как в замедленном кино, Эрих фон Манштейн, которому уже никогда не суждено было стать генерал-фельдмаршалом, наблюдал за падением одного из цилиндров прямо перед зданием школы. Легкая вспышка, после которой остался крупный, похожий на пузырь, сгусток какой-то пыли. И еще вспышка, и пузырь превратился в ревущее пламя, которое ударило генерал в грудь, мгновенно переломав кости, испалив волосы и испепелив мундир. Мгновением позже кусок изжаренного перемолотого мяса, то, что недавно было командующим 11-й армией вермахта, отлетело внутрь комнаты и впоследствии было погребено под обломками здания школы, не выдержавшей ударной волны. Практически полностью выведенный из строя бомбами объемного взрыва штаб армии, осадивший Севастополь, уже не мог оказать серьезного сопротивления, когда неизвестная пятнистая машина вернулась и с помощью неуправляемых ракет и скорострельных пушек быстро подавила любое сопротивление. Сделав пару контрольных кругов, не заметив никакого движения, еще раз ударив ракетами по полуразрушенному зданию школы, странная грохочущая машина развернулась и ушла в темноту, оставив после себя город трупов и горящее село. Здесь, в развалинах школы, нашел свою смерть подающий надежды немецкий генерал, которому уже не суждено было принять парад своих войск на улицах захваченного Севастополя.